В ателье понемногу возвращались те, кто разъехался, но лунное платье так понравилось при дворе, что мне поручили заняться и следующим заказом короля. Все нервничали от того, что с нами нет владычицы красок, да и работы, уже выполнявшиеся, откладывать никому не хотелось. И, разумеется, когда я на следующее утро пришла в мастерскую, меня поджидала пришедшая из замка витиеватая благодарственная записка со множеством похвал лунному платью. Она отличалась чрезмерно затейливой каллиграфией, а к ней прилагались подарок – рулон красного, как фуксия шелка, и новый заказ на платье цвета солнца. Эстер поздравила меня. Я присела перед ней в глубоком реверансе и принялась за работу. Тот парень из рудников, Мэнни, понравился мне, и я еще раз навестила его. Попросить турмалина для солнечного платья, хотя по цвету этот камень не подходил, и я знала, что стружкой его пользоваться не стану. Мы с ним очень мило позавтракали жареной индейкой на солнышке у входа в каменную пещеру. И я рассказала ему о платье, которое делаю для принцессы. «Солнце», — сказал он и покачал головой, — «а какого же оно цвета?» «Убей, не знаю», — ответила я, — «на него ведь и смотреть не полагается, верно?» «Детишки рисуют его желтым», — сказала я, — «но, по-моему, это неправильно». «Слоновая кость», — сказал он. «Что-то обжигающе белое», — сказала я, — «но как быть с ореолом?» «Тяжелая у тебя работа», — сказал он, складывая бумажку, в которую были завернуты съеденные нами сэндвичи. Приятное у него было лицо, нос такой крепенький, хорошо бы с ним познакомиться поближе. Нос завершал его облик, облик человека, на которого в случае чего можно положиться. «У тебя тоже», — сказала я. Ладони его огрубели, годами оглаживая стены подземелий. «Не хочешь как-нибудь на ярмарку сходить?» — спросил он. В конце каждой недели на главной площади устраивали ярмарку прямо под открытым небом. Там чего только не продавалось. «Конечно», — сказала я. «Может, и для солнца чего подыщешь?» — сказал он. «Только рада буду», — сказала я. Первую краску мы начали в конце недели. Для начала занялись желтым. Черил очень старалась не переборщить по части желтого. Этот цвет намного мощнее, чем кажется, когда видишь его в ларце. Эдакий вкрадчивый заправила. Чтобы избавиться от него, нужен не один день. Красила она всю субботу, а я тем временем отправилась на ярмарку. День был теплый, ясный. На ярмарке торговали всякими сластями и вкуснейшими пирожками с мясом. Ничего подходящего для платья не нашлось, зато нас с Мэнни сильно развеселила новейшая мода на гобелены с единорогами, а, прощаясь у дубовой рощицы, мы с ним очень мило расцеловались. Все казалось мне чуть более живым, чем обычно. Мы провели в ателье еще один семинар. Черил прочитала доклад о тепле, временах года, о том, что все мы вращаемся вокруг солнца. «Это центральная тема», — сказала она, — «тема солнца». «Оно наш центр», — сказала Черил, — «сердцевина, огонь». «Поаккуратнее с красным», — сказала владычица красок, когда я ее навестила. Она похудела, ослабла. Брат пытался помочь ей, но не сдюжил и так натрудил спину, что его отвезли на медицинскую арену и привязали к доске. «У меня сестра умирает», — повторял он докторам, но шевелиться не мог, и им оставалось только согласно качать головами. А владычица красок от какой-либо помощи отказалась. «Я хочу как можно яснее видеть смерть», — говорила она. «Никаких лекарств». Я поджарила ей тост, но она откусила чуть-чуть и отодвинула. «Соблазнительно, делая солнце, думать о красном», — сказала она. «Но красного не должно быть много, лишь малая примесь. Побольше темно-оранжевого и намек на коричневое, а затем белое на желтом поверх белого». «Белая», — сказала я. «Нет, правда?» «Не ярко-белая», — сказала она. «Такое, от которого щуришься, но эдак мягко». «Да», — вздохнула я. «Но где я такое возьму?» «Ищи», — сказала она. «В прошлый раз мы брали ваши волосы для серебристости», — сказала я. Она немощно улыбнулась. «Посиди у огня, посмотри на него», — сказала она. «Проведи с ним какое-то время». «Я не хочу, чтобы вы умирали», — сказала я. «Да, ну что ж», — ответила она, — «и?» Должна признаться, смотреть на огонь было интересно. Я часа два просидела со свечой. Увидела, как цвет сменяется цветом, белый, желтый, красный, крошечное синее пятнышко, о котором слышала, но никогда его не замечала, и решила, что имеет смысл попробовать их в платье. Белое, желтое, красное, крошечное синее пятнышко. Мы повесили платье посреди комнаты и стали ходить вокруг, воображая себя планетами и думая, что еще с ним нужно сделать. «Оно должно быть горячее», — сказал Ханс, исполнявший роль Меркурия, а затем опалил паяльной лампой кусочек шелка и растолок его в пыль, и мы еще раз выкрасили платье. Черил сидела, закрыв глаза и скрестив ноги в углу, куда падал луч солнца, старалась впитать его. «Нам нужно пропитать платье цветом», — сказала она, вставая. И мы оставили его в растворе на срок больше обычного. Я прохаживалась вдоль ларцов, пытаясь пробудить гармонию, которая либо позовет меня, либо не позовет. И меня потянуло к темно-бурому. Я взяла щепоть его и добавила к смеси. Краска была слишком темна. Однако в ее сочетании с толикой желто-белого, полученного из высушенных цветков лилии, что-то вдруг проступило. «Свет», — сказала Черил, — «это ведь еще и дневной свет. Наш свет». «Настоящий наш свет», — повторила она. «Без него мы жили бы в темноте и холоде». Мокрое платье подсыхало в центре комнаты, и мы были почти у цели. Оставалось добиться слепящего блеска, цвета столь яркого, что на него было бы трудно смотреть. «Добиться, но как?» «Помни», — сказала владычица красок. Она села в постели. «Я все забываю, но король хочет жениться на собственной дочери», — сказала она. Голос ее жестко подчеркивал каждое слово. «А это неправильно», — сказала она, — «так? Поняла? Пропитай платье гневом, праведным гневом, ты слышишь?» «Не слышу», — ответила я, хоть и кивнула. «Я не сказала «не слышу», только подумала. Играла с деревянным шишаком на спинке ее кровати. Я старалась пропитать солнечное платье хоть каким-то гневом, но попытки добиться, чтобы всякий, кто смотрит на него, щурился, поглотили меня настолько, что добилась я лишь одного — замешательства. Думаю, от замешательства люди щурятся чаще, чем от яркого света. Вот его-то мы и достигли». То есть условия заказа я выполнила, можно сказать, случайно. Мы отослали платье в карете, проработав всю ночь над упомянутым Черил свечением, и в конце концов добавили к смеси бриллиантовую крошку. «Бриллианты — суть свет во тьме», — торжествующе провозгласила она в 3 часа ночи, держа в руке бутылочку с луком. В целом результат получился послабее лунного платья, но был не дурен. Разница в тонкости исполнения замечалась немногими, а уровень общей артистичности и мастерства у нас высок, отчего мы можем позволить себе очень многое, не рискуя, что кто-нибудь прискачет к нам и потребует деньги назад. «Небо», — сказала владычица красок после того, как я сообщила ей последние новости. Она лежала на подушках и была так слаба, что говорила, не открывая глаз. Когда я взяла владычицу за руку, она просто оставила свою ладонь в моей, не вялую, но и ничего не сжавшую. «Наконец-то небо», — сказала она. «А смерть?» «Скоро», — сказала она. И, не пошевелившись, накрывая своей ладонью мою, заснула посреди разговора. Я осталась с ней на ночь. Я тоже спала, сидя, но по временам просыпалась и просто сидела, глядя на нее спящую. Какой же она бесценный все-таки человек. Я знала ее не так уж и близко, но почему-то выбор ее пал на меня. И эта избранность, чувствовала я, меня изменила. Так нас согревает, пусть и не сильно, само присутствие солнца. Так солнечный луч выбирает нас, когда мы выходим из холодного дома. Вот кого хотелось бы мне облачить в солнечное платье, чтобы она украсилась им». Однако такой возможности у меня не было. Мы уже отослали платье принцессе, да и размер у него не тот, и покрой не ее. Но я, наверное, просто знала, что отосланное нами солнечное платье всего лишь хорошая копия, а настоящее солнце — она, подлинный центр всех нас, и даже в темной ночи я ощущала ее свет, сиявший и в хриплом дыхании умирающей женщины. Утром она пробудилась и, увидев меня, легко улыбнулась. Я принесла ей чаю, она села, чтобы выпить его. «Гнев», — сказала она, как будто только что вспомнив о нем. «Возможно, так и было». Она приподнялась, опираясь на локти, лицо ее вспыхнуло. «Не забудь пропитать гневом это последнее платье», — сказала она. «Хорошо?» «Пейте чай», — сказала я. «Послушай», — сказала она, — «это важно», — сказала она. «Король хочет жениться на собственной дочери», — она покачала головой. Слова, произносимые ею, были написаны болью на ее челе. «Это дурно», — сказала она, и приподнялась еще выше на локтях. Смотрела она куда-то за мою спину, сквозь меня, и я чувствовала, как это важно для нее, как полна этим ее душа. Слова она подбирала с особой тщательностью. «Нельзя принести что-то в мир», — сказала она, «а потом унести обратно в себя. Это дурной поступок». «Лицо ее ничего не подчеркивало», — говорила она. «Просто, проще простого, как будто не существовало запрета отцам жениться на дочерях, как будто генетический фактор не сопряжен с биологическим риском, как будто желание короля было всего лишь огорчительным и отталкивающим само по себе». Сидела она теперь, выпрямившись, но по-прежнему опираясь на локти. Вот потому она и была владычицей красок. Стремление заклеймить кого-то позором, вынести приговор, приверженность взглядам определенного слоя общества – всегда готовая к употреблению мораль, ничего этого в ней не было. А был гнев, простой, ясный и до того свежий, точно она впервые обо всем этом задумалась. «Ты рождаешь кого-то», — сказала она, подавшись ко мне. «Ты рождаешь кого-то», — сказала она, «а затем отпускаешь ее, не женишься на ней. Это все равно, что вернуть ее в себя». «Просто отпускаешь». «Пропитай платье гневом», — сказала она, и сжала мою руку, и вдруг слабость покинула ее, она сидела рядом. Не женщина, а разряд электричества, и я поняла, что это последний наш разговор. Поняла так ясно, что восприятие мое обострилось необычайно. Я могла различить каждую нить в ткани ее ночной сорочки, микроскопические, яркие, клетки белков ее глаз. Ногти ее впились в мою ладонь. Слезы подступали к моим глазам. На ночном столике подрагивала чашка с чаем. «Ты поняла?» — спросила она. «Да», — ответила я. Я пропитала гневом платье цвета неба. Гнева в нем оказалось столько, что мне и самой трудно было переносить его. Мой гнев, рожденный тем, что она скоро умрет, непризнанный, что никому из нас никогда с ней не сравнятся, что мы останемся единственными свидетелями ее жизни, что в конце-то концов мы так малы, так незначительны, что умрет в конечном счете каждый. Я вложила в платье столько гнева, что его небесная синева стала неистово голой, электрической синевой, различаемой в сердцевине огня». Столько, что на него было трудно смотреть. Гораздо труднее, чем на платье солнечное. Небесное вообще принадлежало к совершенно другому разряду. Надсадно, шокирующе и сине-яркое. Позволить ей уйти? Это и был праведный гнев, о котором она просила. Ярды его, рулоны, пусть он и порождался, как это ни парадоксально, ее скорым концом. Она умерла на следующее утро во сне. Даже на похоронах ее я испытывала только ярость, изливавшуюся из меня, пока все мы стояли вокруг гроба, плача, припадая друг к другу, окропляя красками из ларцов ее руки. Райскими красками надеялись мы, а весь остальной город занимался тем временем своими делами. Прикатили носилки с ее плачущим братом. В то утро я пошла повидаться с ней и нашла ее мертвой в постели, такой спокойной. Утреннее солнце, белое и чистое, проливалось в окна. Прежде чем уйти и сообщить кому-нибудь, что она умерла, я просидела час, гладя ее серебристые волосы. Заказ на платье поступил днем раньше, как и было предсказано. Времени у нас было мало. Черил провела семинар о синеве и небе, о космосе, атмосфере и глубине. Хороший был семинар и скорбный, потому что пришелся на первую неделю после ее похорон. Синева. Я была там, но занималась по преимуществу тем, что разжигала в себе это чувство, ярость. Опекала его, будто пламя свечи прикрывало ладонью от ветра. Я знала, что это праведное чувство. Знала. Не думаю, что мне удастся когда-нибудь создать платье лучше этого. Я еще сделаю в жизни много хороших вещей. Еще смогу пережить другие значительные моменты, поделиться с другими опытом человеческой жизни в этом мире. Но тогда я знала, что этот миг главный, и мне надлежит встать с ним вровень. И потому сидела на семинаре, слушая вполуха, просто оберегая ладонью пламя свечи, которым была моя ярость, а после лишь мельком участвовала в окраске ткани, в обсуждении оттенков. Когда же они сделали все, что могли, и платье повесили в середине ателье, отчетливо и прекрасно синее, я отправила всех по домам. «Ты уверена?» — спросила, застегивая плащ, Черил. «Иди», — сказала я. «Да, была уже ночь. Синева неба угасла, встала молодая луна. Значит, найти синее небо я могла только здесь, в мастерской. Оно раскинулось над нами, но оставалось сокрытым. Я подошла к ларцам, прислушалась к аккордам и вдруг ощутила ее в себе. Призрак ее проходил сквозь меня, пока я составляла смеси и красила платье. Я ощущала новую ярость из-за того, что ей пришлось обратиться в призрака. Чувствовала его деликатную мягкость, что соседствовало с резким пылающим ядром моего гнева, облекала его. И то, и другое водила моими руками. Они выбирали правильные цвета, чтобы смешать их с синим. Так много других цветов, а затем и много оттенков синего и серого, и снова синего, и снова. А я понимала, что грожу небесам кулаками, грожу, воздевая их все выше, потому что так мы и делаем, когда кто-то слишком прекрасный, слишком недооцененный миром, а то и неоцененный совсем, умирает слишком рано. Грозим кулаками небу, необъятному небу, большому, синему, прекрасному, равнодушному небу, и гнев наш есть гнев, праведный и сильный, и беспомощный, и огромный. Я грозила небесам кулаками, грозила, и все это ушло в платье. Встало солнце, наступило ясное утро, раннее небо было широким и бледным. Я проработала всю ночь. Я еще не устала, но уже утомление окружало меня точно облако. Сварила кофе, посидела с чашкой на холодке, платье свисало с плечиков в середине комнаты. Утро шло. Один за одним начали появляться другие наши работники, но никто ничего не говорил. Они входили в комнату, смотрели на платье, и, наконец, мы все обступили его, держась за руки, и вот тогда они сказали, что я их новая властительница красок, и я ответила «ладно», поскольку ясно же было, что это правда, и пусть даже я знала, что до ее высот мне больше никогда не подняться, но хотя бы в этом единственном платье я их достигла. Они даже не хвалили меня, просто смотрели на платье и плакали. Мы все плакали. Эстер отправила с голубем счет, мы тщательно уложили платье в большую коробку, и когда прибыла карета, поместили его на сиденье, как обычно. Еще до приезда кареты пришел Мэнни. Мы заканчивали паковку, он увидел краешек ткани, увидел цвет и крепко обнял меня. Потом мы съели большой кусок дареного шоколада. Подмели перед ларцами пол, все прибрали, поговорили со строителем, другом Мэнни, о том, как нам расширить одну комнату, чтобы получился настоящий зал для семинаров. Две впряженных в карету белых лошади тронули с места рысью, и платье уехало. Судя по тому, что я слышала, принцесса, получив третье платье, в скором времени покинула город. Дальнейшего я не знаю. Дальнейшая история, известная, как мне говорили, под названием «Ослиная шкура», ее. В детстве я много раз перечитывала «Ослиную шкуру». И больше всего мне в ней нравились платья. В этой будоражащей душу провокационной сказке король, который хочет жениться на собственной дочери, содержалась вселенная, показанная через ткани. На что оно походило, платье цвета луны? Мне казалось, что принцесса, получая платье, надевать которое на обычный бал никто не стал бы, соприкасается с чем-то намного большим, вступает в связь с чем-то поистине волшебным в ее королевстве. И кем они были, те портные и белошвейки? Я не думала об этом так прямо, однако стремление почаще перечитывать сказку наверняка было связано с тем, как у меня перехватывало дыхание, когда я пыталась представить себе платье цвета неба. Какого неба? Синего дневного или затянутого тучами? С буа из кучевых облаков или с воротом из дождевых? То же самое я ощущаю, когда смотрю фильмы о глубоководных рыбах. Их необычная форма и цвета нередко, кажется мне, всплывают на поверхность в мире моды, в похожих на кораллы оборках, в пелеринах, чьими образчиками служат, похоже, скаты. Одежда, отражающая природу. Мне было очень интересно размышлять о том, как создавались цвета тех платьев, хотя бы потому, что это наверняка трудно. Невозможно же, чтобы небесное платье было попросту синим. Эми Бендер.